кабинете Михаила Кирилловича телефонов было много. Они стояли на столе и на специальной тумбе. Только этот, старого образца, беленький телефон, одиноко притулился на полочке. Сейчас он звонил, тонко и переливчато. Мусатов снял трубку. — Да, здорово. Знаешь, когда я звонок этого аппарата слышу, сразу на сердце легче, друзья звонят. Да, а что за спешка такая? У всех дела. Ну, ладно, ладно, приеду. А где там? Давай, жди. Мусатов положил трубку, забарабанил пальцами по столу, нажал кнопку звонка. В кабинете появился помощник. — Коля, я тут уеду на пару часиков. Понял? — Понял, Михаил Кириллович. Помощник распахнул стенной шкаф, достал плащ, подал его своему шефу, так как швейцары подают пальто в ресторанах. Довольный Мусатов благосклонно кивнул и вышел из кабинета. Корнеев и дежурный по изолятору, пожилой старший лейтенант, шли по тюремному коридору. Он голодовку угрозится объявить, поэтому я тебя, Игорь, и вызвал. Или тебя теперь товарищ майор называть? Да что ты, дядя Сережа, ты же еще меня младшим лейтенантом помнишь, — засмеялся Игорь. Я-то помню, только некоторые об этом забывают. Не ворчи, дядя Сереж, не ворчи. Где он? Шестой. Подошел старшина-надзиратель, открыл камеру. Тохадзе в разорванной рубашке сидел на нарах. Был он всклокочен, небрит. На столике стояли миски с едой. — Встать! — скомандовал дежурный. Тохадзе молча поднял голову. — Почему вы отказываетесь от пищи? — спросил Корнеев. — Пища! — хрипло закричал Тохадзе и вскочил. — Ты мусор! Где ты пищу видишь? У нас свиней кормят лучше, понял? — Может, мне в Арагве съездить? — прищурился Корнеев. — В Батуми позвони брату, пусть еду привезут. — По мне, Тохадзе, ты и тюремной пайки не стоишь. Тебе на свете вообще жить нельзя. — Это не тебе, мент, решать, суду. — Запомни, не будешь есть, начнем кормить насильно. У нас нервы крепкие. Пошли. Дверь камеры захлопнулась. Тохадзе вскочил, закричал что-то гортанно и по-грузински, схватился со стола миску и бросил в дверь. Корнеев и дежурный остановились. — Миску бросил, — сказал дежурный. Да чего же тихо и красиво осенью в Сокольниках. Днем в парке пусто, только гуляют несколько молоденьких мам с колясками, да одинокий художник устроился у пруда. Неяркое солнце добавляет золото в краски осени. Заканчивается сентябрь безветрием и яркостью. Желдухин прошел мимо художника, заглянул через плечо. Художник, недовольный, обернулся. — Извините, я так любопытствую. Желдухин обогнул озеро, сел на лавочку. Посмотрел, прищурившись, как блестят солнечные блики на воде. Достал пачку Казбека, долго обнюхивал папиросу, потом закурил. Он сидел, бездумно покуривая, а глаза внимательно следили за аллеей, ждали. Мусатов появился стремительно, шагал энергично, раскидывая туфлями листву. Он подошел к скамейке и сел. — Ну? — спросил отрывисто и зло. — Миша! — Желтухин вздохнул. — Ты посмотри, красота-то какая! Меня осень успокаивает, душой я отдыхаю в такие дни. — Ты меня за этим позвал? — зло спросил Мусатов. — А хоть бы и за этим, Миша! Ты забудь о посте своем. Стань нормальным-то, добрее стань, проще. Может, мы последний раз с тобой такую осень видим. Мы же, Миша, с тобой как братья. Это у тебя родственников полный дом, а у меня ты один. Дружба наша с тех горьких блокадных дней началась. Ишь ты, как у пионеров на сборе заговорил. Горькие блокадные дни. Не очень для тебя горькими были. — Ты, Миша, путаешь что-то. Это для тебя, не слаще молока сгущенного. Тебе и медальку за питерские дни, и два ордена, а мне? Голос Желтухина стал жестким, злым. — Мне-то что, Миша, срок? А потом паспорт чужой. А дело одно делали, людей голодных обирали. У Мусатова лицо дернулось. Он хотел что-то сказать, но не смог, так и глотнул воздух открытым ртом. — Да, Миша, мародеры мы. Капитал свой на голодных сделали. Только вот ты все сберег, а я потерял. То наследствие, ох, как меня крутили, а я о тебе молчал. Поэтому ты государственный человек, а я никто. — Никто, — Мусатов усмехнулся. — Деньгами, наверное, все стены оклеены. — А зачем они мне, деньги-то? На кашу да творожок мне пенсии хватает. Может, эти-то деньги — компенсация мне за жизнь загубленную. Но только не плачь, Степа, не плачь. Каждый сам себе жизнь выбирает. Вот это ты точно сказал, Миша, точно. Поэтому дело у меня к тебе. Может, хватит дел? Нет, Миша, не хватит. Я тебе о Ленинграде и сроки не зря напомнил. Ты ведь все помнил. И все помнишь сейчас, умница ты моя. Понял, конечно. Желтухин посмотрел на Мусатова и улыбнулся. — Вижу, что понял. — Противен ты мне, Миша. Я-то вор, а ты еще хуже. Но ты полегче, мне нравится. А валюту скупать да доченьке с сыном передавать нравится? — Это знаешь. — Все о тебе, Миша, знаю, все. И хватит. О деле теперь. Позвони Громову. Его орлы Нукзара Борисовича Тахадзе арестовали. — За что? — Скажем так, за дело, за грабежи. — Ты с ума сошел. Чем же я тебе помочь могу? — Можешь. Громов тебе в рот смотрит. Попроси, мол, сын друга туда-сюда. Он ему грабеж на квартирную кражу переквалифицирует. Ну вот и все. Мы его потом в лагерь, в Грузию, а там его выкупят, пусть только Громов его дело у Корнеева заберет, и все, а там уж... — Сколько? — спросил Мусатов. Желтухин показал два пальца. — Маловато. — Это аванс. — 20 тысяч. Дальше еще столько. — Подумаем. — Ты фамилию следователя знаешь? — Не следователь пока, а опера. — Фамилия его Корнеев. Желтухин вошел в почтовое отделение, взял бланк телеграммы, написал текст. «Батуми, улица Чернявского, 7, Тахадзе, Гурам Борисович. Мы можем договориться по делу брата. Это ваш единственный шанс. Пока еще не поздно. Корнеев». Девушка в окошке внимательно прочла телеграмму. «Какой-то странный текст», — сказала она задумчиво. «А чего странного? Чего?» — засуетился Желтухин. — Адвокат посылает телеграмму о наследстве покойного. Все равно странно. Вы Корнеев? Нет, я по его поручению. — А документ у вас есть? — Конечно. Желтухин протянул в окошко паспорт. Девушка мельком взглянула на него, вернула обратно. — 2:40. Желтухин приподнял шляпу и пошел к двери. Девушка посмотрела ему вслед, подумала и написала на настольном календаре. — Желтухин. С. Козицкий, 2. Мусатов принимал Громова на даче. Они сидели на мостках, которым был пришвартован катер, выпивали и закусывали. На столике водка, крупно нарезанное сало, черный хлеб и большие синеватые узбекские луковицы. Мусатов положил на кусок ржаного хлеба сало, отрезал кружок лука, разместил сверху, налил. «Ну, Борис, поехали». Они выпили и закусили, захрустели луком. — Я, Борис, человек простой, — Мусатов смахнул слезу, — в деревне вырос. Сало да лук — лакомство нашего детства. — Я, Михаил Кириллович, тоже люблю простую пищу. Да что вы, молодые, понимаете в этом. Привыкли по ресторанам да санаториям. Откуда-то налетел ветер, погнал по реке барашки волн, закачал катер. Мусатов зябко поежился. — Наливай, Боря. Громов стремительно наполнил стопки. — Ну, за твое генеральство! Громов даже поперхнулся. — Звонил я Олегу Кузьмичу, говорил с ним, — усмехнулся Мусатов. — Была заминка, но все решили. К праздникам заказывай форму. — Это правда? Громов вскочил. — Сиди, сиди. — Правда. Я и с министром твоим вчера на совещании парой слов перекинулся. Он о тебе хорошего мнения. Обещал подумать о более масштабной работе. — Михаил Кириллович! — Громов прижал обе руки к груди. — Нет, и не будет у вас человека вернее меня. Все сделаю для вас. — Это ты загнул. — Верность, все сделаю. Просто время такое, что хорошие люди должны друг друга держаться, помогать. Ты чем силен? Компанией своей. Так-то, Боря. Вы ж меня знаете. Не подведу. Все знаю, вот попросить стесняюсь. — Михаил Кириллович, — Гром вскочил, — только скажите, любая ваша просьба, для меня приказ. — Друг у меня есть, старинный, с войны. Живет в Батуми. У него вроде бы сына, что ли, арестовали. Как фамилия сына? — Тахадзе. Громов присвистнул. — Что, трудно? — прищурил Смусатов. — Да, нелегко. — Я тебя, Боря, освобождать его не прошу. Ты ему смягчи статью, чтобы он получил поменьше. — Это можно. — обрадовался Громов. — Только человек, который им занимается, больно гнилой. — Что ты имеешь в виду? — Не понимает он обстановки, этики не знает. — Хороший работник. — Да как сказать? — Так ты его от этого дела отстрани. — Как его фамилия-то? — Корнеев. — А живет где? — А зачем? — Нужно, Боря, нужно. Я его адрес завтра вам скажу. Разукрашенная машина Тахадзе стояла у тротуара на Патриарших прудах. Гурам и Гена кого-то ждали. Они много курили, провожая глазами проходящих женщин. Долго еще. Гена выкинул окурок на тротуар. Совсем немного, Гена, совсем немного. Что оно к заре слышно? А ничего. Его дело майор Корнеев ведет. Зверь, клянусь честным словом. А ты ему дай. Слушай, как дам? Я его телефона даже не знаю. У меня там друг работает, говорит, зверь Корнеев. Понимаешь, зверь. Ты ему много дай, он и возьмет. — А-а-а! — Тахат замахнул рукой. — Сколько еще людей поганых на земле, Гена! Друг другу в беде не хотят помочь. Из-за угла выехал Запорожец, притормозил, из него вышли Звонков и Желтухин. Они перекинулись парой фраз, пожали друг другу руки и разошлись. — Ты смотри, это же Женька Звонков! — удивился Гена. — Мы с ним вместе работаем. Не знал, что он тоже из крутежных. Нет, я его знаю. Тачку он мне чинил. Степан Федорович меня к нему посылал. Это механик его. Тахадзе вышел из машины, подошел к Желтухину, поздоровался. Тот передал ему бумажку и уехал. Большой человек. Ах, какой большой человек! Сказал, садясь в машину Тахадзе. Не голова, совмин. Все придумать может, все сделать может. Большой человек. Да знаю этого старичка. — засмеялся Гена. — Он иногда к дядьке моему заходит. Тихий такой пенсионер. — Ты еще молод, дорогой. Тахадзе улыбнулся снисходительно. — Совсем молод. Вот же много лет без этого тихого пенсионера ни одно крупное дело не обходится. Он самый богатый человек из всех, кого я знаю. — Так почему же он на этом дерьме ездит? — Потому что умный. — Очень богатый? — переспросил Гена и задумался. Какой же сегодня день длинный был! Странно даже, иногда время пролетает стремительно. Встал утром, кофе выпил, сигарету выкурил, пошел на службу. Вроде совсем недавно, кажется, час назад шел по своей улице Островского, яркой, утренней. И вот топаешь домой по желтой фонарной дорожке. Спит за Москворечье, а ты идешь по той же улице Островского. Игорь остановился, закурил сигарету. Осень хозяйничала в Замоскворечье. В свете фонарей листья казались черными. Ветер, заблудившийся в переплетении переулков, напитавшийся запахом осени в городских полисадниках и остатках замоскворецких рощ, оставлял на губах горьковатый вкус гниющей коры. Хорошо просто так стоять и курить, прокручивая в памяти прожитый день. Да он какой-то странный был. Вдруг начал домогаться и звать поужинать бывший начальник отдела Комаров. Предложение просто сразило Игоря, а Борис Лагунов, сидевший у него в кабинете минут 10, хохотал. Всем московским сыщикам была известна феноменальная жадность Комарова. Он на работе даже костюмы носил, пошитые из форменного материала. И тут на тебе зовет ужинать в Узбекистан. Главное, звонил настойчиво несколько раз. С 17 до 20 допрашивал Тахадзе, так Комаров раз 4 звонил. А потом Борис довез Игоря до ресторана на своем Запорожце, они на прощание выкурили по сигарете, и уехал Лагунов в маленькой машине, и начался этот какой-то рваный, пугающий вечер. Все было странно и непривычно. Богатый стол, роскошный костюм Комарова, а главное — его слова, так не вяжущиеся с тем, о чем он говорил еще месяц назад. Комаров наливал дорогой коньяк в фужеры и пил его жадно, как воду. — Ты, Корнеев, счастья своего не знаешь. Ты за Громова держись. Борис Павлович, знаешь, какой человек? Когда меня уволили, он позвонил к себе, домой позвал. Вентурист устроил. Я у них по режиму теперь работаю, понял? Да я раньше, когда в милиции ты бегал, даже не знал, что такая жизнь есть. Комаров пил, хвалил Громова, совал Игорю дорогие фирменные сигареты. Этот ресторан и пьяный Комаров. А главное, разговор этот непонятный. Вызвали в Игоре чувство настороженности и неосознанной опасности. Почему? Как могло возникнуть это чувство? Хороший стол, веселые люди вокруг, человек, которого Корнеев знал 15 лет. И вдруг Игорю все стало подозрительно. И марочный коньяк, и богатая закуска, и пьяный Комаров. Игорь не пил, а Комаров, не обращая внимания на это, ему словно надо было выговориться, словно оправдаться в чем-то перед Игорем. Потом к их столу подсел какой-то роскошно одетый грузин, который все время лез обниматься и говорил о дружбе. Комаров исчез, словно растворился в дымном ресторанном воздухе. Игорю надоел грузин, его разговоры о дружбе и благодарности, он покинул зал. Действительно, странный день. Тревожное чувство не оставляло Игоря, пока он поднимался на лифте. Свет на площадке, как всегда, не горел, и Корнеев решил сам сменить лампочку прямо сейчас же. Он открыл дверь квартиры и увидел Клавдию Степанну, стоящую напротив комнаты. — Ну, слава богу, явился! — она вышла в коридор. — А то тебя человек заждался. — Какой человек? — Да грузин, — говорил твой друг. — А что же он мне на работу не позвонил? — Звонил он тебе 8 часов, а тебя не было. Есть будешь? — Пока нет, — ответил машинально Корнеев, и внезапно исчезло чувство тревоги, переполнявшее его. Сразу начисто. Он точно помнил, что с 17 до 21 никуда не выходил из кабинета. Даже если бы захотел выйти, то не смог бы, потому что сидел перед ним на стуле арестованный Тахадзе. — Он, — продолжала соседка, — больно убивал, что тебя дома нет, посылку тебе привез. — Какую посылку? — Да в сумке она у него была, в черной. — А где посылка? — Ну, он попросился, я ему твою комнату открыла, он вошел и вышел быстро, спасибо, мол, мамаша, и ушел. — Клавдия Степановна, он с сумкой ушел? — С пустой, точно. — Ну, а как же? Игорь толкнул дверь и вошел в свою комнату. — Значит, здесь был человек. — И что-то спрятал, что же? И вновь чувство тревоги забилось, запульсировало в нем. Корнеев подошел к телефону и набрал номер. «Дежурный по городу, подполковник Зайцев. Владимир Павлович, Корнеев беспокоит. Привет, Игорь, что у тебя?» «Сегодня между 19 и 20 мою квартиру посетил неизвестный человек и оставил в комнате какой-то сверток». «Да что ты, Игорь!» Корнеев почувствовал, как голос Зайцева зазвенел. «Да что ты!» «Владимир Павлович, я не шучу. Примите сообщение, пришлите людей». «Давай». Голос дежурного стал привычно сух. «Сегодня, по словам моей соседки Клавдии Степановны Проскуряковой, между 19 и 20 В моей квартире находился неизвестный человек, предположительно грузин, который оставил в моей комнате сверток. В связи с тем, что мною ведется оперативная разработка грабителя Нукзара Тахадзе, считаю, что визит неизвестного связан с этим делом. Высылаю группу. Жди, дежурный повесил трубку. В чем он был одет, Клавдия Степановна? В костюме. Костюм голубой такой, с отливом стальным. Она продолжала говорить еще что-то. Но Игорь не слушал ее. Он сел на стул, закурил и еще раз подивился странному чувству опасности, возникшему в нем впервые. Грузин в ресторане был одет точно в такой же костюм. Потом приехала группа, появились понятые. Из шкафа достали три бутылки марочного коньяка Тбилиси. В диване между стенкой и подушечкой лежали пачка денег, 500 рублей. И кинжал старинной работы с гравировкой «Ты стал нашим братом, Игорь, семья Тохадзе». Волга Тохадзе въехала на улицу Островского. Рядом с Гурамом сидел Кривенцов, сзади еще двое. Кривенцов впервые увидел Рафи городской опергруппы. «Стой!» — крикнул он. «Стой!» Тохадзе с удивлением посмотрел на него. «Ты чего, Славик, дорогой? Все, езжай отсюда! Куда? Куда хочешь, идиот! Опоздали мы!» Когда все уехали, Игорь сел писать рапорт на имя Кафтанова. Он писал об этом странном вечере, о звонке Комарова, о грузине, появившемся за столом, о человеке, подложившем взятку. Ему хотелось рассказать о том, как его обидел Громов, и о стычке с Кривенцовым, и о том, что вообще последнее время творится в милиции. Но вместо этого он писал сухие служебные фразы. Закончив писать, он взглянул на часы. 1:30, последний день сентября прошел. Корнеев усмехнулся и поставил дату.